Глава 25. Леночка Суходрещева, милейшая дама, опытный музейщик и искусствовед, хранитель отдела рукописей Бахрушинского музея, узнав о намерениях мужа использовать ее в качестве сообщника при выносе из запасника чьей-то черепушки, в восторг, разумеется, не пришла. Однако выяснить необходимую для дела информацию пообещала. «Как интересоваться хотя бы?» — первым делом спросила она Мишку. «Чем конкретно? В каком он отделе хоть числится экспонат этот? И вообще, что за череп чей?» «Ни хрена сам не знаю, Ленок», — в ответ Шварцман лишь пожал плечами. «Просто череп, голый, обыкновенный, костяной, чей не знаю. Мне толком ничего не объяснили». «Сказали только, что, скорее всего, заныкан куда-то подальше от глаз. Короче, нужно его отыскать. Изъять из запасника и сразу после этого отправиться в круиз по Карибским островам. Тот самый, которым ты мне всю плешь проела». «Да, помню. Тот, что ты мне наутро после бракосочетания обещал, 26 лет назад», — съязвила в ответ Ленка. «Ну вот видишь», — пожал плечами Мишаня, — «обещал и слово свое сдержу». «А кто заказчик-то? Известно, по крайней мере?» К этому вопросу Мишка был готов и уже заранее для себя решил, что имя скрывать не станет, не имеет смысла. По всем делам выходило, что лучше сказать как есть и тем самым стимулировать отчасти Ленкино согласие. «Лёва Гуглицкий», — ответил он. «Только убей, я не в курсе этой его затеи. Но только, что надо ему, факт». Он уже, кстати, расплатился. Мишка кивнул на полностью собранного рыцаря, разместившегося в углу столовой. «От него!» «Короче, отступать некуда». «Ленок, что хочешь делай, а башку ему эту достань. Иначе мне свою придется отдать, потому что железяку эту он обратно от меня все равно не получит. Она раз в 6 стоит больше, чем весь я целиком, с головой, туловищем, дурным характером и Тойотой в придачу. Рынок сейчас такой, Ленок, я тут ни при чем». «Ну, если он у нас...» «Реально?» — теребя рукой шейный медальон, задумчиво выговорила Суходрищева. «То, думаю, скорее всего, в декорационном отделе. В крайнем случае, в отделе старинного костюма, как реквизит, если он только не распознан, череп этот. У нас вообще, чтоб тебе стало понятно, всех экспонатов, если взять... экспозиционные, и что в запасниках, около 1,5 миллионов единиц, можешь себе представить? Ну, а больше у меня нет идей». Подняв глаза в потолок, она мысленно перебрала еще пару-тройку вариантов, чтобы окончательно увериться в правоте своего предположения, и подбила черту. «Ну, давай я для начала в книгах записи хранения справлюсь по всем отделам, но только если вещь нигде не числится... Останется разве что идти в запасники напрямую и глазками, по всем без исключения точкам хранения. Больше никак». «Ну вот и сходи», — ободрил ее Мишка, — «по точкам этим, по стеллажикам, по этажеркам вашим, по всем. А только найди мне его, Суходрищева, чего хочешь делай, а сыщи и доставь». «Миш, ты пойми, не это главное, есть он там или нет его. Даже если отыщется, главный вопрос — вынести. Ключ у хранителя, все предельно строго. Постороннему зайти невозможно». «Ну хорошо. А если его, допустим, в долю?» Недолго думая, отреагировал Шварцман. «Или ее, кто там у вас, на каком месте, не знаю. Она, к примеру, запускает тебя в свой запасник и имеет, ну, скажем, он коротко задумался, и имеет с этого, скажем, путевку в тот же круиз, в наш с тобой. Этим нехитрым делом мы просто увеличиваем надежность нашего договора и самым приятным неформальным образом закрепляем отношения. И чтоб ты понимала, Ленок, тур такой обойдется мне порядка 5-6 штук на человека, зеленью. Вот и пускай хранительница твоя или хранитель думает после этого, заслуживает какая-то там, понимаешь ли, неучтенка бабок этих, или не заслуживает. Мишенька, да пойми же, наконец. Ленка вскочила и начала мерить шагами комнату. Это только у вас, у деловых, вашим хрен знает, как его помягче обозвать, кругу. Все без исключения покупается, продается и имеет конкретную цену. А тут люди собрались совершенно другие, по самой сути своей, понимаешь? Подвижники, знатоки, фанатики работают за копейки и о другом даже не помышляют. Над экспонатами веришь? Нет. Трясутся, как лихорадочные. Каждый над своими. Сидят, описывают, каталогизируют, сверки себе же регулярно устраивают. Да они сдохнут скорее, чем вещь на сторону отдадут. Это я имею в виду в другой отдел музея, если принадлежность ее носит спорный характер. Ну, короче, кому владеть, а кто пролетел, можешь себе это вообразить. Кому просроченный кетчуп, кому свежий помидор с лишней грядки. Они с ключами от хранилища своего в обнимку спят, из рук не выпускают. Уборщица лишний раз не уберется, только в присутствии командирши. Суходрищева вздохнула и села обратно в кресло. «Это я только, наверное, дура. Одна такая, кто не трясется и не фанатеет». У нас ведь все наоборот, Мишань, не как у нормальных, потому как быть у нас нормальным — это значит быть, как все они. А чокнутые — это те, кто больше на меня похож, кто думает о работе, только находясь на этой самой работе. Если я, например, рукописи не досчитаюсь у себя в запаснике, то просто напишу заявление в правоохранительные органы, а эти не в милицию пойдут, а петлю мылить себе примутся в ту же минуту. А ты говоришь в долю. В какую еще долю, Мишенька? Да они слова такого не слыхали. О чем ты говоришь? Какие круизы? Какие там бабки ваши зеленые? Они этот доллар проклятый от лотерейного билета не отличат. Ни того, ни другого сроду в руках не держали. Ясно. Коротко прокомментировал Шварцман слова жены. Нельзя сказать, что на лице его нарисовалась хотя бы минимальная удовлетворенность услышанным. «Ну и как ты, Ленок, в этом случае будешь добывать нам черепок?» Он намеренно произнес эти слова с интонацией, не оставляющей сомнений относительно объявленного ранее бонуса, уже сейчас выскользающего из рук одновременно с отплытием из Пуэрто-Рико многопалубного красавца Royal Caribbean без Ленки Суходрищевой на борту. «Миш, давай сделаем так». Последними словами мужа она была заметно расстроена, однако старалась вести себя так, чтобы муж этого не просек. Их со Шварцманом маленькая личная не то чтобы война, но многолетнее противостояние давало ей определенное право не уступать позиции сразу. В любом случае, расстройство свое она постаралась Мишке не показать, просто сказала, сделав равнодушное лицо. «Я завтра все выясню, попытаюсь книги хранения поизучать, какие получится достать, и потом скажу. Что есть, то и будет». После этого разговора Мишка сразу набрал Леву Гуглицкого и сказал, что дело, можно сказать, уже на мази, все идет строго по плану и что уже имеются некоторые подвижки. Однако требуется уточнить кое-какие детали, и он будет держать Леву в курсе событий, и повесил трубку, сославшись на дела. То, что истукан в латах из дому не выйдет, Мишка знал наверняка, какой бы ценой ни далось ему это решение. На крайний случай был готов вариант, который пришел ему в голову, как только Гуглицкий пожелал лично присутствовать при поиске экспоната. Этот пункт следовало просто-напросто отнести, ссылаясь на полную невозможность доступа в запасник, и таким образом получить возможность выдать за череп экспонат любую черепушку, купленную на стороне или любым другим способом добытую. На другой день, к моменту, когда Ленка вернулась с работы, он уже был дома как штык, ждал, чего она скажет. «Есть три новости», — сообщила Ленка. «Плохая, так себе и хорошая. С какой начать, Шварцман?» «Давай с середины», — предложил Мишка, «чтобы не сразу расстраиваться, если чего, и не сразу думать, где бабок набрать на карибы эти». «Тоже, если чего», — и выжидательно уставился на жену. «Требуется уборщица», — озвучила Суходрищева серединную новость. «И чего?» пожал плечами Мишаня, и пусть себе требуется, давай лучше хорошую. Череп неизвестного был и передан, и оформлен по всем правилам в наш музейный фонд 4 мая 1931 года неким комсомольцем Аракчеевым, директором кладбища при Свято-Даниловом монастыре. В архивной книге есть пометка, что, по его словам, череп изъят из могилы классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Все. Есть бирка с номером. Как я и думала, декорационный отдел. Единственная из наших хранителей, с которой у меня нет отношений, как раз она и есть. «Это еще почему?» — удивился Мишка. «У тебя ж характер золотой. Я ж с тобой все 26 лет как в раю сижу. Знаю по себе». «Потому что фанатичная сука», — без каких-либо эмоций отозвалась Ленка. «Ну, знаешь, была б ты такой уж сукой, я б не стал с тобой жить. Ты уж лишнего давай на себя не наговаривай, Суходрищева. Не заслужила пока еще». «Не я, Миша, она, сука, хранительница эта. Я, сука, одна, она другая». Ничуть не удивившись Мишкиной реплике, уточнила Ленка. Это и была плохая новость. «А Гоголь при чем?» — внезапно спросил Шварцман. «Это что же, его голова получается? А Левка мне за нее всего только рыцаря втюхал какого-то». «Не говори глупостей. Прошу тебя, при чем тут Гоголь?» «Это череп неизвестного». Ясно сказано в описании. Но зачем приняли, никто не знает. Такое бывает в нашем деле. Экспонат придет неизвестно откуда, его приходуют, и после этого он целую вечность на балансе висит, пока не выяснится, что либо фальшак, либо оплошность исполнителя. Искреннее заблуждение, как у нас говорят. «Так, спокойно!» Шварцман обхватил голову руками и помотал получившимся конструктом влево-вправо. «Итак, что мы все-таки с тобой имеем, Суходрищева?» И ответил сам же. «Мы имеем вещь, которую ищем, зная, что она хранится в декорационном отделе музея. Мы имеем гадину, не дающую нам вещь эту оттуда забрать. И мы имеем...» И вопросительно посмотрел на жену. «Правильно!» — тут же подхватила Суходрищева неозвученную версию мужа. «Мы имеем подставную уборщицу, которую я представлю нашему заму по хозяйству как свою дальнюю родню». Тут она на секунду сбилась, но, как ни в чем не бывало, продолжила. «Как твою дальнюю родню, так будет справедливее». И после этого мы уже вместе с ней думаем, как и в какой момент будет лучше сунуть этот череп в ведро под тряпку, и сразу плывем на Карибы. Все правильно, Шварцман? За исключением одного, уже находясь в глубоком раздумье, ответил Мишаня. Тряпку, допустим, мы добудем, об этом я позабочусь лично. Вот только где нам взять такую надежную деревенского вида, сообразительную, рисковую и непродажную дуру? И во сколько она, если найдется, мне станет? Однако вопрос этот, даже не успев еще пройти стадию окончательной укладки в голове, разрешился сам собой, без его, Шварцмана, практического участия в поиске кандидата, как и без несения дополнительных финансовых затрат. Удача состояла в том, что, разминая тему, наряду с рассказом о промежуточных наработках, он дал понять Левке, что некоторая заминка, имеющаяся в их общем деле, обусловлена объективными кадровыми трудностями. «Ты пойми, Левчик», — объяснял он проблему своему заказчику, — «ты думаешь, это такое плевое дело отыскать в нашем избранном кругу надежную женщину с видом простецкой тетки и замашками преступного элемента? Если она реально тетка, то не справится как вор, а если она воровка и профи, то унесет твою голову и иди ее после свищи». «А зачем воровке череп?» — искренне удивился Гуглицкий этой странной версии Шварцмана. «Что она с ним делать будет? В ступе измельчит и настойку себе сварганит? Или для Хэллоуина прибережет? Людей пугать?» «Зачем пугать?» — пожал плечами Мишаня. — Просто она отыщет крутого купца, серьезного, не то что мы с тобой, и предложит ему украденное, скажет, что череп мирового гения. Гоголя, к примеру, какого-нибудь или еще кого-то, скажет, вынесен из музея, в чем тот сможет легко убедиться, сверившись с их амбарным реестром. Там, кстати, черным по белому писано: «Череп из могилы Н.В. Гоголя, инвентарный номер присвоен. Все дела!» Он сказал это и быстро уставился на Левку. В лицо, в лоб, в глаза. И потому как Гуглицкий непроизвольно сжался, как тут же образовались у него две вертикальные морщины от носа и до лба, Шварцман догадался, что бьет сейчас куда-то близко к теме. Может, Гоголь, может, Шмоголь какой-то еще. А только нечисто тут. Слишком уж круто отстегнул Левчик за фу-фу, не отторговавшись как положено, как предусматривает порядок ведения нестандартных дел меж нормальными спекулями со стажем. Впрочем, придуманная им пугалка сразу же забылась, уступив место обсуждению неожиданной идеи, которую, внимательно выслушав Мишку, выдвинул сам же Гуглицкий. «Просковья!» — воскликнул он и указал пальцем на стенку. Они сидели вдвоем в Зубовской гостиной, Аделина была на работе, а гостевое время Николая Васильевича еще не началось. «Что Просковья?» — не понял Мишка. «При чем Просковья?» «Уборщица!» — пояснил свою мысль Лёва. «Пусть Леночка устроит ее в музей и даст все нужные инструкции». «Гениально!» — с восхищением отреагировал Шварцман. «Только уборщица эта, по версии Суходрищевой, моя родня». «И что?» — удивился Лёва. «Родня и родня». «Левчик, ты посмотри на нее и погляди на меня. Где она и где я?» «Ну, это уж сами вы разбирайтесь, давайте, кто кому кем придется. Моя задача, как я понимаю, заручиться ее согласием. А Дуська придет, я сначала с ней поговорю, а вечером скажу: да-да, нет, извини, Мишань». Как он и ожидал, Аделина была решительно против. «Не хватало еще, чтобы Просковья срок реальный заработала и тебя с собой прихватила паровозиком, и Суходрищеву эту заодно. Шварцман твой один тут на свободе останется, если не считать меня». «И Николай Васильевич», — внес уточнение Лева. «Ты, кстати, не забывай, пожалуйста, ради чего мы все тут подставляемся, в смысле, ради кого. А Шварцман, хоть и свинья, по большому счету, но только без него все мы — пустое место, это тоже, к слову сказать». К моменту, когда трижды дернулась ручка, и Аделина Юрьевна заняла свое привычное место перед экраном, вопрос относительно привлечения Прасковьи к операции по вызволению черепа из запасника хранительницы стервы был урегулирован. Левке все же удалось уломать жену, приведя неоспоримые аргументы в пользу своей идеи. Дело оставалось за малым — отыскать нужные слова, чтобы объяснить Прасковье ее задачу. «Это значит, убираете меня от вас?» — спросила Прасковья, выслушав тщательно отрепетированный Левкой монолог успокоительного характера, и, страшно огорчившись, тут же заплакала. «Уборщице отдаете. А жить, стало быть, тут оставляете, у себя. Для чего ж я вам нужна-то, коль работу делать не буду?» Лёва утешал как мог, хотя внутри его самого в это же время боролись два равных по схожести чувства. Человеческая, почти родственная жалость к Прасковье и искреннее же сострадание к Николаю Васильевичу. И пока в противостоянии этом верх все же оставался за душой непрекаянкой, тем более, что в дело уже были запущены такие средства, что самим чертям мало не покажется, а там как пойдет. «Ты пойми, милая, это же только временно. Может, несколько дней всего-то и займет. Леночка Суходрищева тебе все объяснит, как делать и чего. Ты сделаешь незаметно ни для кого. Вещь пустяковая, денег не стоит. Но нужная нам просто ужасно. А по-другому, ну, никак не получается. А вернешься, сразу в санаторий тебя отправим. В какой выберешь? По нервным делам или по крови, а захочешь — на воды поезжай, в Кисловодск, к примеру. Пей не хочу». В общем, так или иначе, но к моменту обратного перемещения воздушного гостя на Зубовку вопрос Прасковьи был улажен окончательно. Доводы, которые Левка приводил, крутя их так и эдак, маневрируя поочередно флангами, сдавая чуть назад и вновь наезжая по фронту, в результате убедили ее и успокоили. Сам же факт того, что без нее у них ничего не выйдет, еще и ободрил дополнительно. А в санатории она и сама не хотела. Боялась, что после обратно в дом не пустят. Промямлила только под финал беседы, успев, правда, дать уже бесповоротное согласие отправиться на выручку семейному делу. «Только у меня и пойти-то не в чем. В приличное заведение. Туфельки на каблучке какие совсем плохие уж стали», и вопросительно глянула на Леву. «Да с туфлями решим, не беспокойся. Причем туфли? Какие скажешь, те и будут твои, не вопрос. С Адуськой вместе пойдете и выберете. Лучше нее все равно никто тебе не подскажет». Освободившись примерно через час, Аделина спросила у мужа, имея в виду Прасковью: «Ну и как она?» «Да не вопрос, Адунь». Лёва привычно пожал плечами и намотал на палец кусок бороды. «Вообще без проблем. Сразу же согласилась без никаких, с удовольствием».